Глава 12. Древний танец Шпили-Вилли. От настойчивых ласк Лиама у меня сносит крышу. Да и кто бы выдержал? Жар разливается по коже, проникает вовнутрь, разнося дикое блаженство по всем сосудам и артериям. И в башке зарождается неизвестная доселе мелодия, что-то нежное и совершенно прекрасное. А на ударных сердце задает ритм. Знала бы я ноты, сейчас бы рванула записать. Но в музыке я разбираюсь так же, как в китайской грамоте, поэтому полностью отдаюсь древнему танцу Шпили-Вилли. Благо и партнер попался опытный, отлично ведет партию. А я растворяюсь в танце. Кайфую от необузданных ласк мужа, изгибаясь ему навстречу, и на пике выдыхаю. Лиам! Несколько минут мы лежим, боясь отлепиться друг от друга. Руки, ноги, все переплетено в единое целое. «Ты фантастическая, Мелисса!» — выдыхает Лиам восхищенно. «Не ожидал такой страсти!» «Даст из фантастиш, я-я!» Хочется воскликнуть в духе любого детища немецкого кинематографа. Но сейчас меня заботит другое. Наверняка я облажалась и выдала себя с головой. У Лиама точно возникнут вопросы. Благочестивые леди, уединяясь с мужем, лежат неподвижно с закрытыми глазами. Я же, наоборот, разгоряченная опытным мужчиной, жарко отвечала взаимностью, постановала, кусалась, и даже оставила на спине дракона рожденного супруга несколько царапин. «Мелисса», — обняв меня, изумленно восклицает он, — «похоже, матушка права, ты не получила должного воспитания». Мы валяемся поперек кровати, приходя в себя после яростного огневого контакта. «Если тебе так необходима мумия в постели, женился бы на другой», — моментально парирую я. «Или что-то не нравится?» «Я в восторге, моя дорогая!» Широко улыбается Лиам, осторожно укладывая меня на подушки и накрывая одеялом. От искренней улыбки мужа моментально теплеет на душе. «Тогда в чем суть претензий?» Мурлычу, зарываясь пальцами в длинные волосы инквизитора. «Необычно, дорогая!» Честно признается Лиам, нежно проводя ладонью по моему бедру. «Ты очень горячая штучка». «Странный ты человек, Лиам Фергис», — вздыхаю я под его напором. «Сначала раздраконил, потом удивляешься». «Раздраконил?» — смеется муж и добавляет серьезно. «Точно, раздраконил». Одним махом отбрасывает в сторону одеяло, которым только что заботливо укрывал. «Вы невероятная женщина, леди Фергис», — восклицает торжественным тоном и, ухватив меня за руку, облизывает предплечье. «В этом странном жесте есть что-то дикое и языческое. Кожу сразу опаляет, будто по ней огнем полоснули. Меня снова бросает в жар. Вот только в этот раз мне непонятна его природа». Сердце трепыхается, словно лоскут на ветру, а в глазах темнеет от боли. Лишь в голове пустота, ни одной мысли не остается. Полностью сосредотачиваюсь на пылающем запястье, охаю от легкой боли, изумленно гляжу на гордого собой мужа. «Что это?» Смотрю на мужа изумленно и нерешительно. Рука неприятно саднит, но Лиама мои проблемы ни капельки не волнуют. «Вот же гусь!» — думаю раздраженно, и тут же встречаюсь с укоризненным взглядом мужа. «Почему я гусь, Мелисса? Вроде происхожу от драконов, а не от водоплавающих», — фыркает он укоризненно, сжимает меня покрепче, аж впечатывается в мое тело. Обвиваю руками шею Фергиса и извиваюсь в его объятиях. Предплечье тут же перестает болеть. Вот кому бы лечить народ наложением рук. «Диагноз по фотографии, лечение по телефону». Вспоминаю любимую присказку деда. «Кажется, мне повезло», — бурчит Лиам, целуя меня в ушко. «Вот и бросай левых теток», — в сердцах думаю я. Осекаюсь на полуслове. Даже вспоминать Изабеллу не хочу. Но эта дамочка у меня на учете. Появится на горизонте, я с ней разберусь в духе девчонок с окраины. Башкой в унитаз засуну. «Стоп, Алиса!» – останавливаю себя. «В этом мире еще нет унитазов, а вместо сантехники – фарфоровые ночные горшки». «И зачем тебе, инквизитор? Оставь его манерной Изабелле. Нужно возвращаться домой. Там неизвестно кто около Сереги кружит». «Спокойного сна, леди Фергис. Набирайте сил», – шепчет Лям, по-хозяйски меня облапив. «Вы тоже, дорогой супруг», – ехидно замечаю я. «А у моей драгоценной жены есть на этот счет сомнения? Я сумею их сразу развеять». Тут же нависает надо мной Лиам. Внимательно заглядывает в лицо и будто пронизывает насквозь голубыми глазами-сканерами. «Нет, блею как дурочка. Вот и спи». Потеряв терпение, муж чмокает меня в лоб, деловито накрывает одеялом и притягивает к себе. Вроде бы кровать огромная, но я лежу будто в коконе, спеленатая по рукам и ногам Лиамом Фергисом. И даже ойкнуть не могу и пошевельнуться. Слышу мерное дыхание мужа и прихожу в ярость. Уснул, зараза, а я как гусеница в коконе. Может, завтра в бабочку превращусь? Или в дракона? Закрыв глаза, пытаюсь уснуть, но соднящая рана неожиданно дергает. Боль отдает куда-то в подреберье. И тотчас же ладонь Лиама инстинктивно ложится точно на место прострела. Интересный поворот. Неужели муж не только читает мои мысли, но и чувствует мою боль? Сомлев в тепле крепкого мужского тела, я потихоньку проваливаюсь в полудрему. Мысли медленно поворачиваются в голове, скорее даже ленивые рассуждения. Тем несколько. Во-первых, с какой стати Лиам после близкого огневого контакта окончательно уверовал в мою девственность? Во-вторых, почему же так сильно ноет рука? У Фергиса слюна ядовитая, что ли? И куда опять подевался мой кот? «Мелисса!» Настойчиво будет меня муж ранним утром. За окном только светает, и первые птички неуверенно подают голос. «Потом, Лиам, давай поспим», — бормочу я, укладываясь на другой бок. «Секс, конечно, полезен для здоровья, но не так часто». Прикладываю руку на низ живота. В универе я проходила название всех мышц человека и даже сдавала по ним экзамен, но некоторые из них никогда не чувствовала. «Любовные игры придется отложить», — со вздохом замечает Лиам. «Тебе нужно отдохнуть, а мне придется уехать». «Куда? Зачем?» — подскакиваю на кровати. Усевшись на постели, ошалело смотрю на мужа. Великий инквизитор уже полностью одет, даже кожаный плащ нацепил и высокие сапоги. Сердце ухает от дикого отчаяния и пустоты. «Как уехать? Куда? А как же я?» Размазываю по щекам невесть, откуда взявшиеся слезы. Ни за одним мужиком никогда не плакала, не умоляла. Но жила-то я в другом мире, а здесь... «Не без тебя, капец, Лиам, я тут никого не знаю. Меня же каждый может обидеть. Только кот и ты в целом мире». «Мелисса, не плачь, пожалуйста». Холодно и недовольно бросает муж. «У меня служба. Я голый, опять прорвали периметр». «Понятия не имею, кто такие еголы и что они там прорвали. Вполне возможно, этот мир не спасти без присутствия инквизитора Фергиса. Но меня-то кто спасет? Я тут одна против всех». «Какие-то беспочвенные страхи, дорогая. раздраженно цедит Лиам. «Ты не одна. В замке остается моя матушка», — поспешно объясняет муж. «В любом случае, никто не причинит тебе зла. Вы — моя истинная герцогиня Фергис», — добавляет надменно и напыщенно. «Что?» — лепечу растерянно. «Слишком много странной информации, а Лиам не торопится с объяснениями». «Посмотри на свою руку», — самодовольно кивает муж. И когда я перевожу взгляд на предплечье, добавляет торжественно. «Видишь надпись? Это главное подтверждение твоей избранности. Ты моя жена, и никто не посмеет даже косо посмотреть в твою сторону». «Возьми меня с собой», — роняю робко. «Я быстро соберусь, Лиам». «Об этом не может быть и речи, дорогая», — отрезает инквизитор. Сухо целует меня в лоб и быстрым шагом направляется к дверям. Что-то в нем неуловимо изменилось. Голос стал жестче, движение резче. Или мне так кажется? Но невидимые нити, соединившие нас, будто кто-то рвет по-живому. «Было бы хорошо, если бы ты понесла после нашей ночи», — коротко бросает Лиам, выходя из спальни. Хлопают двери, ударяясь створками друг об друга. И этот резкий грохот, словно выстрел, отдается в моем сердце. Упав на подушки, реву, как маленькая. Чувствую, как душу затопляет жгучая обида. Он уехал, меня оставил. Может, мне следует радоваться? Втихаря выскользнуть из замка, добраться-таки до проклятого озера и быстренько переместиться домой. А вместо этого меня разрывает от отчаяния. Лиам уехал. Как он вообще мог меня бросить? И разговаривал как-то нехорошо, будто и не было тех самых страстных объятий, стонов и поцелуев. «Исполнил супружеский долг? Послужи родине!» — с немалой долей издевки размышляю я и неожиданно понимаю. Я влюбилась в собственного мужа, как последняя дура. А он бросил меня на попечение Мегеры свекрови и отправился спасать мир. Обидно, невероятно. «А может и хорошо?» — спокойно заверяет меня внутренний голос. «Феерический секс еще не повод для счастья. Сейчас остынешь немного, а потом вернешься домой и будешь вспоминать Альнаут и его великого инквизитора как волшебный эротический сон. Не раскисай, Алиса. Отличный повод вернуться в свой мир и навсегда забыть этот». Утираю слезы, вздыхаю натужно. Понимаю, что противоречу самой себе. Мне и домой надо, и удержать Лиама Фергиса хочется. Но, похоже, у него другие планы. Спасти мир от этих, каких, еголов. Знать бы еще, что это за твари. Жаль, тут интернета нет, а то бы погуглила быстренько. «Доброе утро, леди Фергис», — приторно-вежливо здоровается Энни, распахивая дверь. Вместе с еще одной девушкой вносит таз и кувшин полной воды. «Надеюсь, теплая?» — киваю небрежно. «Так всегда леди умываются холодной водой?» — изумленно таращится на меня кислое яблоко. «Согрей, пожалуйста», — прошу негромко, но твердо. «Я боюсь простыть». «Так на дворе лето», — охает Энни и не двигается с места. «Мы будем спорить?» – спрашиваю невозмутимо. «Теплую воду, Энни, два кувшина и большое полотенце». «Это еще зачем?» «Тут приказы не обсуждаются. Время пошло». «Что?» – изумленно лепечет Энни и стремительно выбегает из спальни. Вторая девица семенит следом. А им навстречу вальяжно вплывает Аскольд. «Чем ты их застращала?» — интересуется, запрыгивая на постель. Ложится в ногах и вытягивается всем телом. «Плохо я спала этой ночью», — На весь замок ни одной удобной лежанки не нашлось. Лиам уехал, вздыхаю горестно. Ну и что? Фыркает кот. Ты же Серегу любишь. А господин инквизитор, пока еголов в стойло не загонит, врагов в лапшу не порубает, обратно не воротится. Может полгода пройти или год. Мы к тому времени уже домой вернемся, с Серегой поругаемся и нового мужа тебе найдем. Аскольд, шиплю я на своего фамильяра, я в твою личную жизнь не лезу. А помнишь ту белую кошечку с седьмого этажа? Ждет меня, поди. Может, уже и котята у нее родились? Что-то знакомое чудится мне в этой фразе. «Было бы хорошо, если бы ты понесла после нашей ночи». Звучат в ушах слова Фергиса, будто я племенная кобыла. Закусывая губу, чтобы не разреветься, смаргиваю подступившие слезы и быстро перевожу разговор на другую тему. «Ты знаешь, кто такие еголы?» — скидываю подбородок. Внимательно смотрю на Автандилыча. «Дикие драконы живут на границе Лайнгарда и Урфании», — спокойно объясняет кот и собирается еще что-то добавить, как ко мне в спальню решительно входит свекровь.